наличному вкладу. Наличному вкладу. Вот. Она будет состоять из двух частей. Первая будет посвящена непосредственно тому объяснению и уразумению того, что такое молитвенное правило, а вторая часть нашего занятия будет посвящена толкованию молитвы Отче наш. Таким образом, чтобы мы смогли дать детям возможность как бы самим тоже каким-то образом написать или найти свое толкование на себя, толкование молитвы, которую мы еще называем Господом. Естественным образом, когда мы с вами поговорили о основах аскетики, об основных таких понятиях законов духовной жизни, о пути к добродетели от страсти, необходимо говорить о том инструменте, который прежде всего является для человека возможностью, инструмент, который дает человеку возможность борьбы с грехом. И этим инструментом является молитва. Господь и говорит о том, что ничем же род бесовский не побеждается, а только молитва и пост. То есть аскетика состоит из двух причин. Духовное делание, которое мы называем постом. Вот. И молитва называется святыми отцами самым тяжелым трудом. Вот. И одновременно путем к стяжанию Духа Святого. Потому что целью нашей жизни христианской, самое известное, является стирание Духа Святого. Вот. Так вот, что же такое молитва? Прежде всего стоит вопрос. Потому что оказывается, что мы мало имеем настоящего опыта молитвы. Мы мало знаем о молитве. Мы мало себе представляем, что такое молитва. И что такое молитвенное право. Отличаются эти понятия лукавые? Являются ли они как-то все-таки чем-то общим? Противоречат они друг другу? Или наоборот, каким-то образом дополняют друг друга? Это и есть предмет рассуждения и предмет беседы с детьми, прежде всего. Итак, давайте с вами подумаем, что же такое молитва? Мы попытаемся определить это своим самим, вопрос сами простыми словами. Что такое молитва? Как вы определите для себя? Спрашиваем мы детей. Ну и спрашиваем друг друга одновременно. Состояние души, обращенное к Богу. Еще. Разговор с Богом. Еще. Еще. Словесная служба. А если у него сердце? Ну, каждый жертву Богу. Так, еще что? Любовь Богу молитва, да? В каком смысле покаяние? Так, ну а для детей, как вы думаете, прежде всего, что это? Труд духовный, труд лишний. Ну, вообще. Нет. Для детей. Что для этого нужно прежде всего? Беседа. А на самом деле, вот если вы у детей спросите, что для вас молитва, они прежде всего скажут, что это просьба. Для детей это все просьба. Потому что для детей действительно молитва для многих заключается в самом первичном ее, самом, может быть, так сказать, на самой низшей своей ступени. Какая может быть молитва? Молитва может быть просьбой, да? Ну, еще у детей спрашивают, ну, какой еще может быть молитва, кроме просьбы? Благодарностью, да? Еще чем? Молитва может быть покаянием. Для детей еще вот это понятно. Потому что дети еще могут молиться Богу в покаянии, просить прощения за свои грехи, для них это тоже понятно. Вот это такие основные части молитвы, из чего она стоит для детей, для подростков прежде всего, главное, это просьба, это покаяние, очень редко благодарность, очень редко благодарность, да, и почти никогда хваление, и почти никогда хваление. То есть, чего состоит вообще молитва из этих четырех составных частей? Просьбы, покаяния, благодарения и восхваления. Вот у детей первое место занимает, конечно, просьба, второе место покаяние, на третьем месте стоит благодарность, и очень редко, когда хвала просыпается к Богу. Но это действительно не только детей редко, это действительно вот высшее состояние молитвенного настроя, когда человек способен воспевать Богу, пою Богу моему, дворе же весь. Вот. И когда вот мы рассуждаем о том, как вот молитва выражается, что это просьба, что это покаяние, прежде всего, для подростков, сразу возникает проблема с правилами. Потому что молитвенные правила не выражают для ребенка ни просьбы, ни покаяния, вот, ни благодарения. В том числе. Ну, благодарственная молитва самопричина, если исключительно, ну, так сказать, специально определенная. И когда мы спрашиваем детей, что же такое молитвенное правило, молитвенное правило, они тут, конечно, стоят перед некой проблемой. Ну и действительно, для подростка молитвенное правило, да и не только для подростка, вообще для ребенка, часто молитвенное правило, оказывается неопределимой для себя вещью. Молитва – это одно. Молитва – это когда я Богу молюсь. А правило – это когда что? Правило – когда я его читаю. Может, поэтому Сокурова, потому что это как норма, вот это надо прочитать, все не будет. И очень часто бывает так, что молитвенное правило для ребенка воспринимается не то, чтобы как молитва, а как помеха к молитве. Одно дело – я читаю правила, а другое дело – я молюсь. В сознании подростка, к величайшему сожалению, это и не только подростка, на самом деле, в сознании, в общем, не знаю, многих или не многих, но достаточного количества христиан, правила и молитва не совпадают друг с другом. Правила и молитва отличаются друг от друга, потому что правило это одно, а молитва, оказывается, это совсем другое. И то, что мы к молитве, то, что мы можем сказать, молитва – это разговор с Богом. Возношение ума и сердца Богу, святой правильный Анкронштадт. Это действительно пребывание в Боге. Это действительно вот, общение с Богом. Это действительно любовь. И много то, что вы сейчас сказали, это молитва. Потому что когда человек молится, он чувствует свою связь с Богом. А когда человек читает правила, он своей части с Богом, своего общения с Богом не чувствует. От чего это происходит? Ну, причина здесь одна. После, ну, родительское неразумие, прежде всего. Очень большое родительское неразумие, которое поставило для ребенка, ну и для самого себя часто, краеугольным камнем вычитывание молитвенного правила. Не поняв для себя, что это такое, для чего оно существует, к чему должно приводить и каким оно должно быть. Это молитвенное правило. Вот. И для того, чтобы уразуметь, что же такое молитвенное правило, мы открываем второй том книги святителя Игнатия Брянчанинова, его собрание сочинений, которое называется «Аскетический опыт». И находим там главу, которая называется «О келейном молитвенном правиле». «О келейном молитвенном правиле». Эта глава, собственно говоря, она из всего второго тома, может быть, самая главная, единственное, для которой стоит изучать. Она еще помещается немножко в сокращенном виде, вот таких каноников красного вида, раньше издавались, или там ерейским этого слова, или каноник, вот собрание общих молитв. Вот. Ну, прежде всего, мы сначала с детьми должны выяснить, а каким бывает молитвенное правило. И тут дети, они без труда говорят, ну, что утреннее, вечернее, правило к столу, к очищению, бывает акафисты, бывает монашеское правило. Вот. И что же тогда такое правило? Давайте дадим определение. Что такое правило? Почему? Ну, самое простое. Вот утреннее правило или вечернее правило. Это что такое? Ну да, ведь прежде всего это собрание определенных моментов, молитв, вот, собранных для определенной цели и к месту и времени. Скажем, утренние молитвы, собрание молитв, которые посвящены утру, там, вечерней причастию, собрание нескольких молитв, которые читаются в определенное время. Вот. А зачем? Сразу возникает вопрос, какой? А зачем? Ведь это молитвы какие? чужие. Ну понятно, да. Ну вообще-то самое главное. А проблема возникает вот в чем. Что зачем молиться Богу с чужими словами? Вот. Зачем молиться Богу чужими словами? Возникает такой вопрос. Возникает. У детей и у взрослых. Что это правило и учит их своим словам. Возникает второй вопрос. Если ты для Бога своих слов найти не можешь, какая же это молитва? Что, у человека не должно быть своих слов для Бога? Не знаю, о чем просить. И тут надо вот очень серьезно об этом, об этой проблеме действительно поговорить. Во-первых, для самого себя надо решить этот вопрос. Надо ли Богу молиться своими словами? Надо или не надо? Потом, после вот. А зачем мы читаем чужие слова на молитве? Почему мы это делаем? Подождите. Ну, все-таки чужие. Вот. Мы должны пока назвать вещи такими именами, которые как бы ну, действительно понятны. И очень хорошо разобраться, а что же такое молитвенное правило? Молитвенное правило – это молитва или не молитва? Молитва – это когда своими словами я молюсь Богу, говорят дети. А правило – это то, что надо быть. Вот. Молитва – это когда я прошу и когда я каюсь. А правило – это когда я вычитываю нечто такое, чего я не понимаю. Прежде всего. Вот вы все молитвы правильно не понимаете. А? Нет. Вот это некий пример собственного такого непонятия. А зачем молиться Богу непонятными словами? Правильно. Тогда сразу это, а может быть имеет смысл да, их понять? Почему наши дети читают молитвы непонятные? Почему наши дети читают молитвенные правила, которые не понимают, которые не принимают, которые ничего для них не дают? Ведь молитва, она должна приносить человеку что? Радость. А молитвенное правило что приносит человеку? Тяжесть. Тяжесть чаще всего для подростка, который не понимает то, что он читает. Верите ли? И тогда, когда мы начинаем с детьми всерьез об этом говорить, выясняется, что молитвенное правило, как, что это такое молитвенное правило, как ты к нему относишься искренне, что для тебя молитвенное правило? И что для тебя молитва? Когда я молюсь от сердца, бывает хорошо. А от правил бывает только тяжесть, кнут. Что это с собой? Хомут, понимаете? Вот. У детей ничего потом не бывает. Вот ничего не бывает при одном условии. Потому что правило, которое читают дети, оказывается, что это правило навязано. Их, ну, навязано. Правило непонятно. И правило не пассивно. Вот. И если эти три характеристики характеризуют правило кого-либо, взрослого или ребенка, тогда понятно, что молитвенное правило, оказывается, может стать препятствием к молитве. Ну, вообще, в духовной жизни. Вот. Огромным препятствием может стать правило в духовной жизни человека. Ну, мы же говорим о детях, которые приходят на воскресные школы, учат наш простой гимназию, понимаете? То есть эти дети, которые приводятся родителями, и у них в каких-то случаях часто у них есть молитвенное правило. Спрашиваешь ребенка 12 лет, какое у тебя молитвенное правило? Я читаю полностью утренние и вечерние молитвы, три канона к причастию, вот, и так далее, и тому подобное. Вот. А ты понимаешь, что ты читаешь? Нет, не понимаю. А почему ты так молишься? А потому что так родители молятся. Тебе это нравится? Нет, мне не нравится. И получается так, что человек настолько заражается самим внешним обрядом исполнения правила, что он ужасно боится не дочитать, не прочитать. Не выполнить вот этого вот заведенного ритуала, бессмысленного, бесплодного. Вот. И этот ритуал человек отлучает от причастия, например. То есть человек не может всего вычитать. Вот. И поэтому не может причастить. А? Мы как раз эту проблему и обязаны с вами разрешить. Потому что вот если такая ситуация возникает, ну вот как приходит ко мне, ну скажем, какой человек несколько молодой человек, а не ребенок уже, ну, неофит какой-то. И говорит, батюшка, вы знаете, я вчера так устал, что вечерние молитвы прочитать не смог, я их сегодня с утра вычитаю. Но это же не единственный случай, понимаете? О чем это говорит? О том, что человек стал рабом. Рабом молитвенного правила. А как всегда замечательная пословица? Невольник, не богомолник. Невольник, не богомолник. И вот святитель Игнатий Мечнинов прежде всего об этом и говорит. А что человек не может стать рабом молитвенного правила. Не должен становиться рабом молитвенного правила. Заповедь Господня о субботе, пишет святитель Игнатий Мечнинов, относится и к молитвенному правилу. Не человек ради правил, а правило ради человека. И вот тогда, когда вдруг молитвенные правила для человека, вообще для христианина, а для ребенка тем более, оказывается навязанным, непонятным и непосильным, оказывается у человека огромное препятствие к молитве, огромный тормоз духовной жизни и протест против всего, что его окружает. Против храма, против поста, против причастия, против исповеди, против того, что вот сейчас как раз ему более всего необходимо в его духовной, скажем, подростковой жизни. Вот то, что должно быть для него совершенно открыто, то, что должно ему даваться по силам, то, что должно быть им принято с любовью. Вдруг это оказывается вот из-за того, что молитвенное правило таким образом для него существует, все остальное оно оказывается именно таким, потому что родители начинают в это время показывать причастие, к исповеди, он начинает упираться, и все вдруг приобретает то же самое, что у него давно навязло, как молитвенное правило. И он уже и молиться-то перестает, потому что оказывается, что вот эта молитва и молитвенное правило – это вещи разные. А надо-то, конечно же, чтобы они были едиными, потому что, конечно, молитвенное правило без сомнения приводит человека к молитве и само является высшим выражением молитвы. Молитвенное правило. Это образ и идеал молитвы. Правило – это то, что правильно. Помните, мы с вами об этом уже говорили. Правило – это то, что правит человеком. Да? Поэтому мы давайте с вами сразу детьми подберем однокоренные слова к этому замечательному слову «правило». Правильный. Да? Еще какое коренное слово? Ну, оно же составное слово «православ». Понимаете? А вот, например, «править», «управлять». Да? Вот ты говоришь, машина человек управляет, да? Управляет. И правило, значит, там должно таким образом править, да? Что такое правило по закону славянских? Всем свиной можете употребить? М? Нет, линейка. Линейка. А, правило. Конечно. Как по нему? Ну и так же, как по-французски. Вот. А слово руль, да? От английского слова «правило», да? Понимаете? Вот. И так далее, и тому подобное. То есть само правило, оно должно выправлять, да? А помните, как у Авдорофи написано, что кривое правило делает? И прямое делает кривое. И здесь, оказывается, если правило человека выбрано кривое, то оно всю его духовную жизнь способно искривить, испортить, сделать человека фарисеем. Вот, деформированным, зажатым, забитым, испуганным, боящимся внешних вещей, абсолютно лишенным свободы внутренней. А правило должно человека освобождать, давать ему силу для молитвы, давать ему возможность себя выправлять. Вот в чем правило заключается. И поэтому здесь совершенно необходимо, прежде всего, добиться того, чтобы все молитвы, которые дети читают, были совершенно правильно поняты ими, ну и нами заодно, да? Вот. Вот мы с вами сколько лет читаем утреннюю и вечернюю правила? Ну почему мы все слова не понимаем? Ну? А если понимаем? Мы все понимаем, хорошо. А если читаем и не понимаем? Вот читаем. Какие-нибудь там молитвы, ну сейчас вспомню какую-то. Ну, пятая молитва утренняя. Вспомните. Господи, жить будут силы всяких плоти. Лишь живые, смиренно презирают, сердца живых рог выступилось, а иначе от греха предвидели. Безначально пресносущный свет, у него же есть применение или приложение семьи. Не понимаю, что значит. Применение или приложение семьи есть. Мы ведь читаем же каждое утро, от чего детей-то нужно. Если мы до сих пор не удосужились посмотреть, что значит применение или приложение семьи. У него же есть, у него же нет никакого изменения или даже тени перемен. Переводятся эти слова на русский язык. Вот. Ну и еще какие слова мы знаем. Замечательный правил. Например, и же везде сы, и вся исполняет. Что это значит? А? Не слышу. А дети-то понимают, что исполняет, значит, то, что все, значит, просьба наша исполняет. И многие взрослые так тоже считают, что исполняет, это тот, кто исполняет. Вот. Ну, еще давайте вспоминать. Просто слова. И поэтому, прежде всего, с детьми надо поговорить так. Дети, принесите мои словечки. Мы с вами будем изучать православные молитвы. 11 лет, 13 лет, 14 лет. Вот. И поэтому с детьми надо поговорить, прежде всего, выяснить, что они не понимают из молитв. И все эти молитвы, прежде всего, сделать понятными. Обязательно. Все утренние и вечерние молитвы. Следующее, что надо сделать. Надо спросить, дети, а какие молитвы вам нравятся? Да с какого времени? Хотя, когда дети еще... Можно с 10, можно с какого-то другого момента это все делать. Но это очень важно, чтобы дети, которые молятся, они молились понятные слова. Вот. Про святые отчи во Христе Божьем, они когда уснут смерть. Дело в том, что ведь об этих молитвах замечательно можно говорить. А, ну, вот это из Великого Вечерия молитва. Это вообще очень многие молитвы, которые входят в молитву слов, молитвенное правило, оно сформировалось, надо сказать, не сразу. В течение долгого времени у христиан не было утренних вечерних молитв, и они читали по вечере вместо вечерних молитв, полуночницу вместо утренних молитв. Вот. Это, например, можно увидеть в Домострое, правила для христианской жизни. Вот. Они потом сформировались. И очень много молитв вошло в них, исходя, скажем, тропари полуночницы вошли, там утренние молитвы, тропари великого вечерия вошли. Вечерние молитвы, даже некоторые вечерние молитвы, они из великого вечерия взяты. Сон человеческий. Есть образ смерти. В принципе. Человеческий сон есть образ смерти. Поэтому, когда мы молимся, говорим, неужели мне одр сей, гроб будет, или еще окаянное, мою душу просветишь и дни. Понимаете? Вот. Это знак того, что человек память смерть не имеет. Об этом же мы с вами говорили. Готов каждый день вот, увидеть себя в гробу. И поэтому для человека очень страшно ложиться в постель. А вдруг он новый день не увидит. Поэтому с каким сердцем? С каким? Все эти вечерние молитвы, они проникнуты духом покаяния. Заметьте. Они все покаянны эти молитвы. Старопорей начиная помянуть нас, Господи, помянуть. Санчая последние молитвы исповедания грехов. Они все покаяны. Вот. И поэтому посвяти очи мои, да никогда усну смерть, потому что надо посвятить свои очи, чтобы увидеть свои грехи. И лечь с покаянием, потому что если мы даже уснем в смерть, то, так сказать, покаявшись, мы не будем бессмертны. Вот смерть нам не страшна, когда мы без греха. Поэтому просвященные светом Христовым, покаянием мы не... Смерть нам, можно уснуть в смерти в жизни человечества, понимаете, быть живыми, но мертвыми, уснувшими в смерть, ходящими по этой земле. И поэтому вот эти образы молитвы, они очень ведь красивы. Для ребенка надо почувствовать красоту молитвы. Разобрать с ним вот эти удивительные молитвенные образы, это же все стихи. А молитвы Симеона Богослова, они просто вот вся поэзия. Вся поэзия. И когда начинаешь ты с ним вот разбирать вот эти молитвы, просто каждое слово вдруг оказывается непонятым, неуслышанным, забубненным, понимаете, нами самими. И какие есть удивительные утренние молитвы. Восьмая молитва утренняя. Многомилости и всемилости Божий мой, Господи Иисусе Христе. Помните, там есть такие потрясающие душу слова. С «Сподобь меня возлюбить, я тебя, как же возлюбих, иногда той самой грех». Вот. Это же какое дерзновение? Это какой вообще вот, дерзновение так Богу сказать? Вот хоть как-нибудь мне тебя сподобь любить, вот, даже как, хотя бы как грех свой я люблю. И вот для того, чтобы с детьми об этом говорить, надо взять каждую молитву из внутреннего правила, с ними ее внимательно на каком-то занятии прочесть, каждое слово рассмотреть. Они все же удивительные, эти молитвы. И очень, кстати, сложные по своему восприятию. Скажем, вот преподобный Макарий египетский молится в простоте своего сердца. Простые, короткие и очень ясные молитвы, которые легко запоминаются, и дети их легко читают. А вот за ним следом идет пятая молитва Василия Великого, о которой мы уже сегодня говорили. Но такая сложная по своему богословию, по своему осмыслению, что ее дети-то, может быть, и читать-то не надо. Понимаете? Потому что осмыслить ее практически невозможно. Ее очень тяжело осмыслить. Вы, вот давайте мы сейчас с вами ее прочтем. У кого есть? Вон два слова. Подайте мне сюда. Вот, чтобы понять, как мы разбираемся. Вот смотрите. «Господи Вседержителю, Божьей силы всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирая». Смотрите, какие сложные слова. То есть на каждое слово он скажет, что он, Господь смотрит на смиренных с высоты. Сердца же и все внутренности он пронизывает, испытывает, и сокровенное человека. То есть все, что сокрыто в человеке, заранее знает. Дальше идет богословие. Безначальный, пресносущный свет, у которого нет никакого изменения. То есть богословие удивительное, апофатическое практически, катафатическое богословие отрицающее. Вот все, безначальное, невидимое, непостижимое. То, что о Боге невыразимое. «Сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество щедро твоих дерзающих, а скверных тебе у стен творим. И остави нам прегрешение наше, я же делом и словом, и мыслью, видим или невидим согрешенные нами, очисти от всяких скверны плоти и духа». И дальше. «И дары нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти». Это же мы утреннюю молитву читаем, а утро ночью называем в этот момент. Вот предлежащую ночь, которая мне предстоит, это с утра мы говорим. Вот то, что вот этот день, это как ночь для меня без тебя, Господи. Вот это ночь жития моего. Вот, потому что я весь в грехах помрачен. Просвети очи мои, это никогда усмерть. Вот. «Прийти ожидающим пришествия светлого и явленного дня единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа». Второе пришествие – это день. Пока ночь. Мы живем в ночи, пока не пришел Господь в своем втором пришествии. Эта молитва, она же вот такая, эсхатологическая, призывающая Христа в том пришествии. Вот. Мы же никогда так не думаем, что она такая, когда читаем автора. Мы же скорее постараемся прочесть, мы же все на работу спешим. А на самом деле мы призываем второе пришествие в этой молитве, ни больше, ни меньше. Вот. «Светлого явленного дня единородного Твоего Сына Господа и Бога и Спас нашего Иисуса Христа. Вонь же судья всех придет, когда суд а кому задать по делам его». И дальше. «Да не падший, обленившийся, но бодрствующий, воздвиженный, в дело не обрящимся готовым». Все тут понятно, да? «В радости божественный чуток славы его сравните, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную». Доброта – это красота. Доброта, значит. Вот. Понимаете, вот в этой молитве так много всего, что это так, потом это написано в таком высоком поэтическом стиле, что осмыслить это взрослому человеку дается с трудом. А подростку ребенку-то и в общем-то и не надо. Пока еще. Знаете, вот молитва, ну, правила ее включать, скажем. Бессмысленно. Хотя вот такие коротенькие молитвы замечательные. «Боже, очисти меня грешного, я поникалишь творить благое пред Тобой, но избави меня от лукавого, да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои достойные, восхвалимы Твоей святой, Отца и Сына Святого Духа». Они всем понятны, они всем легкие. Они почти что переложение молитвы Отче наш, только более сокращенно, как и все остальные молитвы. Вот. «От сна восстав, полуночную песнь приношу, к тебе, владыка человеколюб, час сна прибегаю». Вот эти молитвы, они же, если сказать детям, а вот выберите те молитвы, которые вы могли бы включить в свое молитвенное правило сами. И вы увидите, что они, конечно, выберут сразу эти четыре коротеньких молитвы. Потому что они понятны. Они очень простые, они исходят от сердца. И эти молитвы могут стать своими словами. Личными нашими словами. То есть в этом смысле мы можем дорасти до того, что наша духовная жизнь может соприкоснуться со словами преподобного Макария Великого. А до Василия Великого еще как-то расти, дорасти и расти еще. Вот. Но сначала до этого мы, конечно, разбираем молитвы такие. Вот «Ты святое, да, святые Божьи, святые крепкие, святые. Сначала Царю Небесному переводят, да. Вы заметите, ведь мы обращаемся в молитве сразу к третьему лицу Святой Троицы. Не к первому, не ко второму, а к третьему, к Святому Духу. И здесь очень важно как-то детям немножечко вот об этой молитве поговорить немножечко. Смотрите, ведь мы каждый раз, сколько раз в день мы читаем молитву Царю Небесному? Очень много раз. А если в школе православной, так мы как перед каждым уроком ее читаем. Перед каждым делом ее читаем. С утра читаем, вечером читаем. Всякая служба начинается с молитвы Царю Небесному. И вот что удивительно. Ведь молитва, она чем характеризуется для человека? Ну, я хотел бы тут немножко о другом говорить. Плодами молитвы, да? Вот если мы помолились Богу, Господи, пошли мне то, да? С надеждой и верой, что мы это получим, правда? Иначе чего молиться, если мы не надеемся получить просимое? Какой смысл обращаться к Богу с молитвой, с просьбой, если мы, например, не верим в то, что мы получим? Никакого смысла. Очевидно. Если ты не веришь, что ты получишь, зачем ты молишься? Молитва с неверием быть не может. Значит, мы должны молиться с верой. Хорошо. Если мы тогда молимся с верой, почему же мы ничего не получаем в молитве Царю Небес? Может быть, мы неправильно просим? Может быть, мы не задумываемся, с чего мы просим в молитве Царю Небес? Ведь смотрите, если бы Господь исполнил эту молитву, приди, вселись внутрь, то вообще-то цель христианской жизни была бы тут же нами реализована. Вы понимаете? Но не может в нас Дух Святой вселиться по одной простой причине. Потому что место в нас не находит. Мы его призываем, он к нам приходит и от нас уходит. Вот ужас-то какой, понимаете? Вот какой кошмар. Ведь это же для каждого из нас ужас. Существует замечательная история про одного святителя, который как-то молился перед Божественной литургией. И читал, как всегда, перед литургией читается молитва Царю Небесному. И вот он читает молитву Царю Небесному перед литургией. А потом обращается к служащим братьям, говорит, братья, Дух Святой не пришел. Кто-то из вас не мирен. Ком-то из вас нет мира. Я молюсь, Дух призываю, а он не приходит. И тогда один из послушников или отравников, или диаконов, не знаю что, кается и говорит, Владыка, прости, я сегодня с утра не примирился со своей матерью. И вот Владыка его послал, значит, примириться с матерью, только после того, как он примирился, он снова стал молиться. И так, когда он почувствовал, что Дух Святой пришел, только тогда он начал эту литургию. Когда нам в голову приходит подумать, после того, как мы быстренько с утра прочитываем молитву Царю Небесному, пришел ли к нам Дух Святой или не пришел? Ощутили мы в себе пришествие Духа Святого или не ощутили? И для того, чтобы начать молиться, в принципе, начать молиться, надо ведь надо что-то с собой сделать. Надо что-то сделать такое, чтобы подумать, а что там, есть ли у нас место для того, чтобы нас Господь вселился? И поэтому ведь наши молитвословы, они начинают с удивительных слов, которые приготавливают человек в молитве. Прежде всякого дела, как там говорится. То есть вообще ничего не делает еще. Нет, умываться-то можно, это не дело. Да. Это, так сказать, некая особенность человеческого организма, для того, чтобы он пришел в себя, то есть взбодрившись, там написано, взбодриться-то надо, умываться, там дух почистить. То есть есть порядок внешний. Потому что если нет внешнего порядка, нет внутреннего порядка. Но не суетись, не делай никаких дел, пока еще, ты не помолился. Встань, представив перед собой, что ты стоишь перед всевидящим Богом, понимаете, не Бога надо себе представить, потому что Бога представить себе нельзя. Бог не представит. Если человек начнет представлять себе Бога перед собой стоящим, он обязательно ошибется. У него его представление будет ложным, вся его жизнь будет ложной, прелестной. Вот. Поэтому, в общем, даже как бы сказать, в иконе Бога себе представлять тоже не надо. Вот, не надо так, как бы внимательно смотреть, ну, в икону во время молитвы, ну, как бы сказать, лично к иконе, как-то вот так вот, как к Богу обращаться. Это будет некое подмигание. Мы обращаемся не к образу, а к первому образу через образ. Вот, поэтому сама икона не должна нам в этом смысле мешать. Не должна, так сказать, вот, внимательно смотреть в глаза иконы, ждать от нее какого-нибудь ответа, улыбки или подмигивания, или там. Строго выражение лица, это дай Бог. Вот. Поэтому, когда мы молимся на икону, в общем-то, специально смотреть, наверное, не надо. Можно ее, так сказать, не обращаться, вот, и ждать в ней свое внимание, каким-то образом, вот так вот, укреплять свою молитву через икону, но лучше сказать, когда мы молимся, смотреть на этого слова или все-таки на икону, то есть себя как-то, да, понимаете. Вот. Хотя без иконы молиться очень тяжело. Икона, она для того и дана. Так вот, там написано «помолчи». Помолчи. То есть это не значит, что помолчи, потому что ты так вроде как-то ничего не говоришь. А вот внутри себя помолчи. Пусть все внутри себя успокоится. Пусть ни сердце, ни помыслы, ни чувства, ничего не говорят. Пускай начнется некая тишина. Найди место для Бога. И только когда ты нашел себе место для Бога, ты попроси Его, прощения Его внутри себя. Ты побей себя в грудь и скажи: «Боже, милостив не будь грешен». Смирись перед Богом. Только после этого молиться можно. Только после этого можно молиться. Иначе никакой молитвы не получится. Будет правильно, а молитвы не будет. Ну вот. Это же сам как с молитвой правильно. Не надо быть рабом молитвы неправильно. Ну значит, пускай читает то, что он понимает до конца. И все, да? Да. А последовательно отличается? То же самое. Если последовательно служит препятствием для причастия, значит, такого последовательно быть не должно. Молитва не может быть препятствием к Христу. А если мы исключим? Когда надо ребенку все объяснить. Если, допустим, мы раз объяснили, то все равно не нужно все. Почему? А зачем? Что в ночь читать? Я не понимаю, хорошо после. Ну, отчасти готовимся. Я читаю вслух. Ну, прочите вслух то, что вы можете вместе с ним. Остальное сами дочитайте. Ну, чего вы? Я читаю вслух. Просто я когда-то объяснила, но это уже выходит. Ну, вы с ним прочтите вслух то, что для него. Остальное читайте сама. И последний часть. Ну, где, сколько вашему? 12 лет. Сколько вы по времени учитываете? Все вместе. Да. Обычно все вместе. Угу. Ну и что он в эти полтора часа делает? Слушаю. Внимательно, полтора часа. Прям все полтора часа внимательно слушают. Вот. Вот сама все полтора часа у вас внимание не уходит, да? Так вот там занимаются, каждый слово. Очень хорошо. Не могу мне понимать, я не хочу. Ну, значит, внимание не может быть, если честно. Не может быть, конечно. Значит, он думает о чем-то другом год. Я говорю о том, что нужно думать, не может переслушать это все. Вот последняя капричасть. Если он не понимает смысл. Еще раз скажу, для меня последняя капричасть ничем не отличается от другого всякого правила. К нему приложимы все слова монашеского правила, приложимы их к причастным правилам, к монашескому правилу и к какому хочешь правилу. Правило должно быть человеку свободно определено, выбранное, оно должно быть им понято, оно должно быть им любимым. А если это нет, значит правило кривое. Вот и все. Рано или поздно это даст себе знать. Вот если сам ребенок не читает молитвы правила по своему желанию, значит, что-то вот не правило. Вот. До какого-то момента можно с ребенком молиться, но должна же понимать, что ребенок не может нести меру взрослого человека. Вот. Это странное представление, только чем больше, тем лучше. Ни к чему. Так вот, мы двигаемся. Потом рассказываем о молитве Святой Божьей, Святой Греки, Святой Смерти. Вот. О том, как эта молитва появилась в церкви, о том, как эта молитва имеет свое ветхозаветное происхождение в явлении пророку Исаии, когда он видел Господа, сидящего на херувимах, которые восклицали ангельское песнопение. Значит, что Господь уже в молитвенном правиле ждет от нас некого такого ангельского состояния. Вот. Потом заходим до молитвы «Отче наш», «Отче наш», «Отче наш», «Отче наш», «Отче наш», потом постепенно спускаемся. Рассказываем о покаянном псалме Давида, рассказываем историю написания этого псалма. Это же все очень интересно и важно. В рамках закона Божьего сказать о том, как произошли, откуда появились эти молитвы. И очень важно говорим о молитве веры. Что такое молитва веры? Вроде в этой молитве вообще ни о чем не просишь, ни в чем не каешься. Вот. Веру. Молитва веры. Ничего не просишь, ни в чем не каешься, никого не хвалишь и никого не благодаришь. Что же это за молитва? Зачем она нужна? Когда в первый раз человек читает эту молитву? На крещении. В какой момент крещения? В чине оглашения, да? В чине оглашения. Это тот самый момент, когда оглашенный приносит Богу свои первые клятвы. Это клятва верности. Это клятва верности. Мы каждое утро повторяем Богу клятву верности. Вот. Каждое утро клянемся ему быть верными. Здесь есть возможность поговорить о вере. Что такое вера вообще в Бога? Из чего она состоит? Что такое значит верить в Бога? Объясните, пожалуйста. Что, в чем смысл веры? Вот что такое верить в Бога? Смысл веры в Бога. В чем смысл веры в Бога? Что значит я верю в Бога? Вот. Ну, стоит здесь мне поговорить, между прочим. Вот. Вот. Ну, они скажут вам, что значит верить в Бога. Значит, он есть, значит, он поможет, значит, он спасет, значит, он такой. И, он, и они вам скажут, а Боге то же самое, что он может сказать. Скажет о Боге мусульманин. Тоже скажет о Боге язычник. Еще и еще. Просто средневерующий человек. Вот. Обычно так. Вот. В чем сущность нашей веры? В чем сущность твоей веры в Бога? В чем она самая главная? Вот. И поэтому как бы здесь очень важный разговор, да, не просто догматически определить, что мы верим в Троицу, скажем, мусульмане не верят в Троицу. Ну и что в конце концов, что, они, что мы верим в Троицу, а они не верят в Троицу. Ведь когда мы символ веры слышим во время литургии? Какие слова предваряют символ веры в литургии? Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем. Видите? Двери приведут в его мир. Возлюбим друг друга, мы говорим, перед тем, как мы символ веры исповедуем. Потому что наша вера заключается в том, чтобы исполнить главную заповедь. Бог любит и ближнего, как самого себя. И оказывается, что без веры, истинной веры, православной веры, это невозможно сделать. Что именно православная вера, вот вера в Бога, она для того нам дана, чтобы мы через нее, через нашу веру научились по-настоящему любить. И больше ничего. И вот получается, здесь очень важно это понять, что если человек, он православный по всем параметрам, заповеди знает, крещен правильно, ходит в православную церковь, считается православным, прекрасно знает догматы веры и может любого католика посадить в спор. Они любят чего-то ближних своих, понимаете? То он не православный получается, а еретик. Какая получается штука? Что, в общем-то, наше православие определяет не только чистота догматов. Потому что догматы – это внешние вещи, которые должны привести человека к внутреннему. Именно через то, что Бог открывает о себе, Он открывает только для него, чтобы мы его познали как любовь. Бог должен быть познан нами. Не прочитан на книжке о Боге, не прочитаны учебники по догматике, а Бог должен быть познан. А Бог познается через соединение с Ним, через соединение с любовью. И тогда в человеке должна родиться любовь. И если ее нет, то, в общем, о православии говорить можно, но только как о некой такой цели человека. И кичиться тут особо нечем. И поэтому, когда мы видим, скажем, в людях неправославных больше любви, чем православных, здесь тоже есть о чем подумать. И здесь тоже есть о чем с детьми поговорить. Вера – верность. Вера – доверие. Понимаете? В чем оно заключается? Это вера и доверие Богу. Вот. Одногренные слова тоже можно подобрать, поискать, разговаривать на эту тему. И поэтому, когда мы просыпаемся, прежде всего, Богу опять клянемся, Господи, я православный, я Твой. Я клянусь быть Твоим, клянусь исполнить заповеди любви. В этот сегодняшний конкретный день, с самого утра до позднего вечера, приносим первую клятву. Вот. А потом уже идем и рассуждаем о других молитвах, начиная с утренних и кончая вечерних. И так вот действительно с каждой молитвой можно поговорить, немножко подумать, задуматься, вот найти здесь замечательные молитвы Божьей Матери, Иисусу Христу, вот это вот много милости, всемилости Божьей, Господи Иисусе Христе, ноги ради любви шедло укротился, и себе, якода спасеши все. Вот, воля Божия, она покладна в человеке. Потому чтобы все спаслись. Нет никакой другой вот, о мире у Бога воля, как только чтобы все спаслись и в разум истинно пришли. А дальше там удивительные слова. Ипаки спаси, но особенно спаси меня по благодати, молюсь. Потому что если отдел ты меня будешь спасать, то это твоя обязанность, Господи. Вот. Не увидит смерти во веки. Если вера в тебя спасает от отчаяния, я верую, спаси меня, потому что ты мой Бог и Создатель. Вера же вместо дел дозмениться мне, Боже мне. Потому что нет никаких дел оправдывающих меня. Но только одна моя вера превышает все. А только она отвечает, только она меня оправдывает, только она меня показывает причастником твоей вечной славы. Да не похитит меня сатана, не похвалится слове, что он отторгнул меня от твоей руки ограды. Но или хочу, или не хочу, спаси меня, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибаю. Ты же Бог мой, от чрева Матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, так же, как я возлюбил тот самый грех. И, наконец-то, поработать Тебе безленность, так же, как я работаю с этой, не больше, а хотя бы так же. Понимаете, какая молитва удивительная, как ее вот можно осознать вместе с детьми пережить. Вот. Похоже, есть немножечко вот вечерним проблемам. Ну и ангел-хранитель там. Какие удивительные. Укрепи бедствующую худую мою руку. Ну просто все полно удивительной поэзии вот в этих вот чужих словах. Все полно удивительной жизни. Вот красоты неизреченной. Вот эти слова, которые вдруг их понять, их проговорить вместе с детьми, их, с ним, их пережить, чтобы они стали своими. Ведь это же действительно так. Эти слова могут стать своими. Эти слова и должны стать нашими, потому что вот душа человека, она ведь похожа на музыкальный инструмент. И Господь, в общем, сотворил человеческую душу как музыкальный инструмент. Поэтому она нуждается в настройке. Молитвенные правила – это то, что настраивает душу человека. Перетянешь струну – она ложь. Не дотянешь струну – она будет фальшивой. Вот. А если натянешь эти струны как следует, гармонично, это будет музыка. Вот. Важно, чтобы молитвенное правило стало музыкой. И поэтому всегда с детьми надо говорить, вот в следующий раз мы посмотрим, когда стоит на тебе мужчину, смотреть на его указание, каким должно быть молитвенное правило, как оно должно формироваться. И исходя из этого, помогать нашим детям это делать. Вот. Ну а теперь вы можете задать мне свои вопросы. У нас есть еще. Надо его от него освободить. Ошибка, надо освободить ребенка от этого. Ну, прежде всего, надо разрешить ребенку молиться своими словами. С одной стороны, это, конечно, может быть опасно для человека, когда человек любит придумывать молитвы. Но если человек умеет для Бога найти свои слова, маленькие, небольшие слова, это очень хорошо. Святитель Феофан Затворник говорит так, что молиться Богу только через молитвослов, это значит разговаривать с ним через разговорник. Для Бога должны быть у человека свои слова. И поэтому, прежде всего, нужно приучить ребенка к молитве, надо сказать, у тебя есть свои слова для Бога? Ну, сделай их неким постоянным обращением. Не начинай дня без того, что ты не скажешь Богу несколько слов от себя. Не заканчивай день без того, что ты не обратишься к Богу своими словами. Вторым шагом, как мне кажется, надо сказать, слушай, Богу не нужно много молитв. Ведь он же говорит, что в многословии своем не будете услышаны, как язычники. Не надо. И поэтому, вот Господь дал, не дал ведь апостолам правила. Какого молитва? Они пришли к нему и говорят, Господи, дай нам правила молитвы. А он говорит, не уподобляйтесь тем, кто читает Библию, молится неправильно. Вот. И благословит свою дочь, пишет, слушай, молитесь же так. И дал им молитву вообще. Правильно? Не так. Пошли, как нам молиться? Правильно? Отче наш. Ну, об этом мы будем с вами говорить отдельно, молитве Отче наш. Ну, мы сколько раз в день повторим Отче наш? Да. Да много, да, правильно? И вот молитва Отче наш, на самом деле, это великая молитва. Если мы умели ей молиться, нам с вами никакие молитвы не правильно. Мы должны молиться. Вот. И поэтому, второе, сказать, это обязательно, вот, обязательно молись молитву Отче наш, потому что молитва Господь, ее Господь получил. Без нее нельзя спасти. Вот. А потом, вот так с ним, смотри, вот посмотри, выбери себе несколько молитв по силам твоим, которые ты будешь обязательно читать. Ну, обязательно. Вот маленькое, маленький навык приобрести через малое постоянство в малое. И так постепенно. Человек потом, молитвенное правило, для чего оно нужно ребенку? Чтобы через навык молитвы сердце человека в себе почувствовало жажду молиться, чтобы ему захотелось молиться еще. Прибавить к своей молитве еще, побольше молиться. Вот не поменьше молиться, а побольше. Вот. И поэтому вот таким образом молитвенное правило для всякого человека должно существовать. Оно должно человеку в течение жизни так развивать его сердце, чтобы ему хотелось еще молиться, еще что-то прибавить от себя, Богу сказать. Вот. Потому что Господь, ведь молитва, это с одной стороны труд, а с другой стороны дар. Господь дает молитву молящемуся, так сказано в Священном Писании. Молящемуся. Когда человек молится, ему дается молитва как дар. Когда молитва уже дана как дар, то для человека вся его жизнь стала молитвой. Он уже не молится, а живет. Поэтому в правиле не нуждается, потому что в Боге пребывает. Вот. Потому что если он умом и сердцем в Боге, то он, значит, в этот момент и молится. Хотя слов может не говорить. Вот. Но это уже, так сказать, не про нас, но тем не менее. Ну, здесь все-таки не можешь, может быть, поговорить с ним, а как ты молишься, правильно? Ты не торопишься ли ты, вот, внимательно ли ты на молитве? Не уходит ли у тебя ум, не барабанишь ли ты это формально, сказать, что ты уж лучше несколько слов скажи от сердца, вот, чтобы тебя Господь услышал. И еще вот что, в молитве ведь должна, еще как бы мы должны слышать, что Господь нам отвечает. Вот. А состояние человека, который помолился Богу, оно такое, что у человека есть некая такая радостная усталость небольшая и чувство сытости. Какой-то, знаете, что человек вот, чувствует некую сытость и такую благостную усталость, как после причастия. Ну, примерно такое же чувство будет у человека на сердце, когда он правильно молится. Лучше утром-то встать, все-таки умыться, бодрость, не просыпай, он должен взбодриться. Вот, когда человек в постели, он еще, как бы сказать, готов. Ну, иногда, ну, по усталости можно допустить такой человек. Все верующие сидят, да, он встает и, допустим, задает на этот вопрос, ты молился после дня? Вот, он говорит, да, я уже помолился. То есть сам по себе как-то вот он встал и ушел. Угу. То есть ты как бы не надо, когда ты делаешь какое-то замечание, он говорит, спокойно к этому что я же помолился, а за это время, на самом деле, ну, нереально же прочитать то, что читаю эти молитвы. Слава тебе, Господи. Ну как человек говорит? Когда обычно читаешь там. И что? Вопрос. Нет, просто это регулярно. Вопрос в правилах. Вопрос в чем? Как это отучить? Да никак это как это. Если человек помолился, ну поставил его на помолился. Ну, если он помолился. Поставил напоминать об этом? Или ну просто сказать, подожди, был он все вместе, сказать. Попросите. Ну, выходит по-разному. В воскресной школе тоже самая такая ситуация. Mm-hmm. Было дети, например, торопятся куда-то, вот, а не покушали, где уже помолиться про себя. То есть, как это надо относить к тебе руку? То есть, я их отпускаю. Ну, если помолился человек, да, ничего. Про себя, ну ничего. Ну, если вы допускаете это уже, все равно. Это можно? Ну, как? Я же не знаю, какие у вас отношения в школе, чтобы, как бы, так сказать, вот, не знает, давать какие-то такие советы. Если у вас есть традиция, все вместе встали, все вместе сели, все вместе ушли. Это одно. Если у вас так к этому свободно относится, это другое. Ну, что же я могу? Здесь ничего страшного. Ну, если так принято. Как лучше? Не знаю. Не знаю, как лучше. Зависит от ситуации. Знаете, от конкретных детей, от конкретных событий. Батюшка, иногда вот со своими детьми, я когда чувствую, что дети очень устали, я говорю, ладно, помолись сегодня, вот одну дни молитвы почти, постарайся повнимательнее. А завтра, когда у тебя будет больше сил, ты скажи, Господи, я завтра побольше помолюсь. Вы знаете, вот я чувствую, что от этого свободно. Вот на следующий день уже у меня дочь говорит, мам, я сегодня устала, а вот завтра я помолюсь побольше. Ну, она молится потом побольше. А? Потом-то она молится побольше. Не всегда она молится. Ну, смотрите за этим. Так вот, ты ей скажи, доченька, у тебя есть совесть. Твоя совесть. Тебе что говорит? Ну, обычно что-то говорится. Еще раз. Вот знаете, у меня дети, они сначала сами молились, когда, ну как там получалось. А потом, когда стали читать мои книги вместе все, да, я прошлое лето как бы эту православную дружину такую организовала из разного возраста. Причем, знаете, вот буквально от 2 лет до 12 у меня были, вот все разные. И они, значит, сначала кто как сам там молился, как там, а потом мы стали читать молитвы, как бы уже по правилам. Ну не то, что я не по правилам, а вот просто утренние молитвы. И они как-то, знаете, прям было ощущение, что они как-то поднимаются вот так. И получилось, что от своих вот молитв, они там какую-то такую высоту, что ли. И они потом не захотели больше с нами не молитвки, а мы стали только вот читать. Ну еще такие я им праздничные купила, знаете, для маленьких разные. И они стали потом на перегонки учить вот эти молитвы сами, просто сами. Поэтому, может быть, они там эту высоту слов как-то, знаете, гармонию вот этих слов, которые заявила в этой статье, не уловили. Хорошо, да. Есть вот взрослый новоначальник, и он читает только Серафимово правило. Вот он говорит, я чувствую, что я там дальше не потяну, но уже он, допустим, сколько-то лет православие. Ну, вы знаете, все-таки, мне кажется, молитвенные правила, они должны, с одной стороны, конечно, выбираться в человека, как пассивно, с другой стороны, существует духовник, который должен все-таки благословлять эти вещи и смотреть за духовным ростом своего духовного чада. И смотреть, когда человеку уже пора потихонечку духовно расти. Вот. А если на почке очищается? Ну, тогда ничего не сделаешь. Вот, значит, он духовно не растет, значит, для него это так, формальная вещь. Ведь можно и 2 молитвы читать, а молитвы они все равно не будут. А можно читать большое, длинное молитвенное правило. Это будет замечательной молитвой и наслаждением для человека. Формально можно чуть-чуть молиться, а можно и неформально молиться от сердца очень долго. Я не знаю, что сказать. Потому что такой человек обычно не захочет услышать совет. Но мы с ним вот разговаривали, он мне сказал, вот я вот понял для себя, что столько я смогу. Ну, может быть, ты попробуешь еще что-нибудь, и тоже смогу. Потому что ведь бывает, я больше вычитываю, и тут же потом, наоборот, мне не хочется молиться. И я порадуюсь, что я столько прочитала, а потом уже гораздо захочется. Ну, не знаю. Или просто считать, что он еще младенец, когда бывает. Ну, не может быть, так, да. Может быть так. Мне кажется, здесь важно, чтобы какое-то духовное лицо ему давала какие-то духовные указы. Чтобы здесь человек уже начинал не только читать правила, но и как-то жить церковной жизнью. Это учебные правила сейчас есть в этой книге? Или дальше? Ну, там есть учебные правила, наш мудрослов разделяется как на две части. Там есть молитвы, которые можно прочитывать непосредственно перед сном. Но смотря какое там у вас между ними проходит там перерыв, значит, человек там прочитал 7 часов вечера учебные правила, потом он поужинал, телевизор посмотрел, ходил в гости к своим друзьям, предположим, выпил, заходил, а потом пришел там, вот свои гости. Но так не надо. Нет, ну лучше все-таки уже непосредственно, потому что, конечно. Я понимаю, там еще дети помолились частично, а потом им что-то перед сном почитать, а потом еще до конца. Еще надо молиться, такое небольшое другое. А так, в принципе, конечно, они же все о том, чтобы Господь сон послал в мире небезнадежно. Ну что? Да? Да как хотите, можете обойти, можете просто перекрестить, можете просто крест поцеловать, можете себе крест на знамя носить. У кого какая привычка? Лучше? Не знаю. Как у кого это идет от сердца, от души, от каких-то специальных указаний, это не видно. Канон по этому поводу церковь не оставила так правильно. Ну, это такие личные традиции, они могут быть хорошими. Превращать в какое-то такое абсолютное правило для всех, не надо. Ну что ж, пожалуйста. Ну, очень хорошо. Это же известно, все так было всегда. Почему нет? А? Они хотят чаще это делать. Преподобный Иоанн Моск описывает случай, когда пастушки, дети лет там 7-8, служили воле божественной литургии, читая все полностью молитвы священнические, вот молитвы приложения над святыми дарами. И с неба даже огонь сошел, чтобы, как бы сказать, истребить. Так что в истории христианства это известные вещи, это всегда так было. И Афанасий Великий крестил своих подростков, играющих в крещение. Это же известно, а святой Александр, если он даже признал эту истинность, совершенно на детей таинство. Пускай играет. Пускай играет. Да нет, ну конечно, это же есть проявление их внутренней потребности, жизни, радости об этом. Значит, у них это живо и хорошо. Значит, нервы не знаю. Какая тут может быть нерва в игре? Знакомая есть, она работает днем с ребенком. И меня вот что смутило, она рассказывала, что она играет с ребенком, а ребенок говорит, ты будешь священником, то есть с женщиной. И она вот играет в такую игру, что вот она священник, а он... Я вот думаю, что так нельзя. Нет, с ролями, я думаю, что... Не знаю. Ну, женщина все так. Ну, все-таки играют. Ну, с ролями надо. Можно поменять с ролями. А если они две девочки? Я думаю, мальчик там. Ну, или может, она может сказать ему мальчику, ты знаешь, я действительно женщина. Женщины священники быть не могут, будет неправильно. Говорю, давай ты будешь священником. Конечно, если. Она мне пока не послушалась. Значит, она феминистка. Ну, давайте помолимся.